Глава 21. Темпест. Темпест пребывала в состоянии крайней раздражительности. И неудивительно, почти 3 недели, проведенные в коттедже размером не больше ее комнатушки в казармах гончих, невольно сделали свое дело. Девушка стала вспыльчивой и беспокойной. Не помогало и то, что Темпест полностью исцелилась, а это означало продолжение притворства. Однако последние недели в заперти подарили Темпест нечто ценное — время. Время поразмышлять над завуалированными угрозами короля Дестина. Время подвергнуть сомнению то, что жители Доте думали об оборотнях, составляющих большую часть рабочего класса всего королевства. Время задуматься о том, что во всем рассказанном о болезни, опустошающей деревне, что-то не сходилось. Вдобавок к разочарованию и замешательству, Темпест, с тех пор, как она решила поиграть в маленькую игру Пайра, сам Китсуне не соизволил хоть раз навестить ее за прошедшую неделю. В общем и целом, Темпест чувствовала себя загнанным в ловушку животным. Большую часть последних 5 дней она провела, глядя в единственное окно, постукивая пальцами по стеклу и сдерживая крик, так рвавшийся наружу. На протяжении 5 дней не переставая шел дождь, а теперь, наконец, прояснилось. Слабый луч солнца проник в комнату сквозь неровное оконное стекло, обещая приближение хорошей погоды. Вряд ли ей разрешат насладиться этим улучшением. Темпест снова и снова стучала головой о стекло, как будто намеревалась разбить его с помощью одной лишь силы воли. Именно за этим занятием Пайер и нашел ее на 19-й день пребывания Темпест в заточении. Дверь коттеджа распахнулась и ударилась о стену рядом с ее локтем. Девушка нахмурилась, когда Китсуне с важным видом вошел внутрь. Прохладный лесной воздух немного приглушил жар от огня в камине. Гончая слегка развернулась, взялась рукой за дверь и захлопнула ее. «Кто-то немного сердитый сегодня». «Итак, сегодня он благословляет меня своим присутствием. Какую личность ей выбрать на этот раз? Обаяшки или дознавательницы?» Она хмыкнула и посмотрела на него из-под пелены волос, спадающих на лицо. Оборотень не мог удержаться, чтобы не устроить представление, куда бы он ни пошел. «Мне сказали, что ты с пользой проводишь время, Темпа». Звучание ее прозвища из его уст действовало на нервы. Значит, на этот раз обаяшка — самая нелюбимая роль. Чувствуя себя раздражающе непринужденно, Китсуне подошел к камину и сел в любимое кресло отсутствующего Брикса, поскольку у мужчины появились какие-то дела. Темпест все время краем глаза следила за Пайером, хотя и не сдвинулась со своего места у окна. «Вряд ли для меня найдется дельце получше», — пробормотала она. Пайер указал на стопку старых книг в кожаных переплетах, лежащих на кухонном столе. «Наверняка чтение стало бы лучшим времяпрепровождением, чем попытки раскроить себе череп. Я прочитала их все. Я почему-то сомневаюсь в этом». Он рассмеялся, разозлив Темпест еще больше. Она развернулась к нему лицом, скрестив при этом руки на груди. «Да что ты вообще знаешь обо мне, Пайер, чтобы сомневаться в том, что я уже прочитала все эти книги?» Он усмехнулся, но его лицо каким-то образом стало еще серьезнее после полного негодования ответа Темпест. «Для начала, 3 из них написаны на талаганском. И что с того?» Пайер скрестил руки на груди и склонил голову на бок. Лисьи уши дернулись, выражая интерес и удивление. «Ты понимаешь талаганский? Я думал, ты ненавидишь все, что связано с оборотнями». Она подняла указательный палец вверх. «Я никогда такого не говорила. Может, во мне и притаилась капелька ненависти. Например, я ненавижу вставать до восхода солнца, но мне приходится так делать, когда необходимо. — возразила Темпест. «Знание Талаганского дает возможность переводить тексты, написанные до первого восстания. Стандартные требования для готовящихся стать гончими». Пайр посмотрел на Темпест так, словно оценивал, говорит ли она правду или ложь. В его взгляде читались разные эмоции, нечто новое в манере вести себя. Но вскоре Пайр стал прежним. К нему вернулась привычная развязная манера общения. Он лениво откинулся на спинку стула и потянулся. «Жаль, что к вам в руки попадают только тексты, написанные до восстания. Они соответствуют злосчастному видению моей страны, вашей короной». Темпест нахмурилась. «И вот ты снова отзываешься обо мне как о безнадежно наивном слепом последователе. Я знаю, что все зачастую бывает совсем не тем, чем кажется, и, по правде говоря, именно моя мать научила меня этому языку, поэтому я могла читать с ней талаганские народные сказки. Так или иначе, не думаю, что это такие уж агитационные тексты. Думай об этом, что хочешь». «Твоя мама была талаганкой?» «О, ради Доте, нет, конечно!» Быстро поправила Темпест. Она выглянула в окно, на мгновение прикрыв глаза от проникающего сквозь стекло солнечного света. Девушка осознала, что задержала напряженный вдох в легких. Припирание с Пайером ни на йоту не приблизили ее к цели. Темпест выдохнула с тихим свистом. «Пора закинуть приманку. Просто мы жили вблизи гор. Думаю, она тоже там выросла. Она любила Талагу, любила оборотней. Жаль, что они не отвечали ей взаимностью». Пайер встал, сделав несколько осторожных шагов по направлению к Темпест и остановился ближе, чем ей бы хотелось. Поначалу гончая замерла на месте, но затем попыталась расслабиться. «Она ничего не добьется, если не сможет контролировать проявление отвращения к его присутствию. Кицуне еще ни разу намеренно не причинил ей вреда. Несмотря на его переменчивое поведение, она не считала его совершенно бессовестным дикарем. Ты говорила мне, что жила в лесу до переезда в Доте, когда мы впервые встретились, — сказал он. — Я подумал, что ты лжешь, что это часть твоей легенды. Ты ошибся. Так что ты имела в виду, сказав, что оборотни не отвечали взаимностью твоей маме? Что с ней случилось? Ты упоминала, что она умерла. Темпест поняла, что слишком близка к тому, чтобы расплакаться. Ей не хотелось делиться с ним даже маленьким кусочком своей жизни. Но для того, чтобы план сработал, нужно завоевать его доверие. Немного информации меня не убьет. Она выпрямилась и повернулась лицом к Пайру. Хотя, по правде говоря, стройный и в меру мускулистый оборотень возвышался над ней. Девушка, вздернув подбородок, посмотрела ему в лицо. От смеха или высокомерия не осталось и следа, но вездесущее любопытство Пайра все еще читалось во взгляде, наряду с тем, что Темпест с сомнением распознала как беспокойство. Мастер манипуляций. «Что случилось, Темпа?» — спросил он. Когда Пайер протянул руку к ее плечу, Темпест увернулась, избегая прикосновения. Она едва не забыла о притворной хромоте, увеличивая расстояние между ними и встав у камина. Она не могла спокойно смотреть на лицо, на котором отражались такие обезоруживающие искренние эмоции. «Он играет с тобой. Именно этим он и занимается. Это ты виноват?» прошептала Темпест, обращаясь скорее к огню, чем к Пайру. «В чем?» «В смертях», — сказала она. На этот раз громче, хотя и не сводила глаз с мерцающего, танцующего пламени перед собой. Если смотреть достаточно долго, почти различались ее поглощаемый пламенем дом и мама внутри него. «Чума, ты ее начал. Ты несешь ответственность за происходящее». Повисла напряженная тишина. Два, три, а затем... С какой стати я должен нести за это ответственность? Вчера вечером я разговаривала с Бриксом. «Знаю», — сказал он слегка напряженным голосом. «Я сказала ему, что никогда вслепую никому не доверяю. Ни ему, ни тебе, ни королю». Предательские слова должны были быть ложью, однако они оказались правдой. «Мне нужно знать, что ты не причастен к этим смертям, что ты не поддерживаешь шута». Прошло несколько секунд молчания. «А что, если бы поддерживал?» — прошептал он. «Тогда я бы убила тебя. Даже если Брикс сказал правду о том, что шут не отравлял людей, все те ужасные истории, рассказанные о нем, наверняка основывались на фактах. Нельзя позволять кому-то вроде него распространять разрушение и ужас, совершать преступления и оставаться при этом безнаказанными. А я-то думал, что у нас наконец-то все налаживается», — тихо проговорил Пайр, холодно и четко. «Ты всего лишь шлюха короля, которая потакает всем его прихотям. А вот и другая его сущность». Темпест на краткий миг прикрыла глаза, услышав оскорбление. Не то чтобы она не слышала чего-то подобного, взрослея среди мужчин, но это не значило, что подобное ей нравилось. «Воздержись от таких выражений, пожалуйста, иначе я за себя не ручаюсь. Тебе нравится думать, что тебя не ослепили ложью, но ты не видишь дальше того, что тебе сказал Дестин», — прорычал Пайр прямо в спину Темпест. Гончая даже не заметила, что он снова сократил расстояние между ними. Она чувствовала щекочущее шею дыхание. Возможно, она слишком раззадорила его. Темпест попыталась отодвинуться, но Пайр схватил ее за предплечье и развернул лицом к себе. «Отпусти», — твердо произнесла она, глядя ему в глаза. Ее сила не шла в сравнении с его, но девушку не страшил гнев оборотня. «Пайр, отпусть...» «Нет, пока ты меня не выслушаешь», — отрезал он. Она увидела его острые клыки. Брови девушки сошлись на переносице, когда она поняла, что все черты его лица заостряются. Взглянув вниз, она увидела, что ногти, на схватившей ее руке, в свою очередь стали длиннее. «Нужно действовать осторожно. Все это время ты позволяла предрассудкам затуманивать свой взор, не видя то, что находится прямо у тебя под носом. Ты не глупа, это очевидно. Так почему же ты до сих пор веришь, что мой народ в ответе за смерти в лесу, что я несу за все происходящее ответственность? Как ты могла такое подумать?» Отстраняться было бесполезно. Его настолько ощутимая ярость пропитала воздух вокруг. Если Кицуна решил вести себя неразумно, Темпест приходилось сохранять спокойствие и собранность ради них обоих. «Прости, что расстроила тебя», — мягко сказала она, — «я не хотела». «Отвечай на вопрос», — мрачно потребовал он. «Ты доверяешь мне?» — спросила Темпа. Его губы скривились, и она с трудом удержалась, чтобы не отступить. «Ну? Не я же обвинял тебя в массовых убийствах. Это совсем не про меня». «И во что я должна верить?» — воскликнула она. «Что у всех остальных в Хеймсерии искаженное представление о шуте? Что все это ложь, пропаганда, распространяемая короной? Что он не так плох, как кажется? Что на самом деле он хороший парень, так?» «Да. Ты не дал мне ни единой причины поверить во все это. Я видела лишь доказательства обратного. Предоставь мне факты, позволь встретиться с ним. Ты тоже не дала мне ни единой причины делиться с тобой подобной информацией». Тогда мы зашли в тупик. Она многозначительно уставилась на его руку. Пайр обнимал ею Темпест. «Будь так любезен и отпусти меня. Была бы тебе очень признательна». «До сих пор Ты вела себя, как ручная собачка своего короля, совершенно слепая к правде, — сказал Пайер, сжав пальцами переносицу и закрыл глаза, выравнивая дыхание. Темпест с невольным благоговением наблюдала, как черты его лица медленно, но верно возвращаются к своему обычному состоянию, и давление острых когтей на руке ослабло. «Твой король, вся корона на самом деле причинили боль стольким людям, его собственному народу, не только моему. Он обвиняет других в своих проступках. Просто посмотри, как он использует тебя, подобно марионетке, чтобы ты действовала в его интересах. Ты думаешь, что творишь добро, хотя на самом деле помогаешь злодею, во владении которого находишься, гончий убийцы, не более того. Не смей так говорить о моей семье». Девушку сильно разозлили его слова, но она справилась с гневом. Если она потеряет контроль над своими эмоциями, для них обоих это обернется катастрофой. «Ты не знаешь меня. Подумай, прежде чем обвинять в том, чего я не совершала. Мудрый совет от человека, который только что обвинил меня в убийствах», — парировал Пайер. Она находилась на грани того, чтобы залепить ему пощечину. «Думаю, будет лучше, если ты уйдешь». Ее ответ сильно удивил его. «Ты здесь не хозяйка!» Он подался вперед, сверкая золотисто-карими глазами. Его нос коснулся ее носа. «Больше никогда не смей мной командовать!» «Поняла. Но если ты еще раз так ко мне прикоснешься, я вырежу твое сердце», — сказала она просто и серьезно. Никто не трогал ее без разрешения. Если ей придется голыми руками вырвать сердце из его груди, именно так она и поступит. «Отпусти меня!» Вырвав руку из его хватки, Темпест отступила на шаг, дрожа от гнева, страха и непрошенного влечения. «Да что с ней не так?» «Я не хотел тебя пугать», — прорычал он. «Ты этого и не сделал». Она ни за что не призналась бы ему в своей слабости. «Как скажешь, милая». Он посмотрел на нее, насмешливо покачав головой, и коснулся кончика носа. «Я талаганец и чувствую твой запах. Хищник всегда чует страх добычи». Да как он посмел? «Подойди ближе еще разок, и я покажу тебе хищника», — прошипела она, обнажая зубы. «Маленькая кровожадная штучка», — промурлыкал Пайер. «Неудивительно, что ты нравишься королю. Ты думаешь, что контролируешь свою судьбу, но король Дестин, без сомнения, владеет гончими, и ты принадлежишь ему». Она ненавидела то, что он прав. «Но все может быть по-другому», — добавил Пайер. «И что бы это значило?» «Завтра утром мы пойдем на прогулку». «Что? Ты слышала?» — сказал Пайер, направляясь к входной двери. Несмотря на напускное спокойствие, он не мог устоять на месте. Темпест видела, как дрожали его плечи. Она выводила его из себя, даже пытаясь успокоить. Ей не нравилось, что от этого она чувствовала себя так, словно в какой-то степени потерпела неудачу. «Какое отношение прогулка имеет к тому, о чем мы только что говорили?» Пайер ухмыльнулся, явно не находя в этом ничего смешного. «Увидишь», — ответил он раздражающе неопределенно, а затем вышел, оставив дверь широко открытой. Никаких объяснений, никакого прощания. «Этот ни на что негодный лис!» Темпест фыркнула, не находя слов для более подходящего оскорбления. Она метнулась к двери и с грохотом захлопнула ее, после чего вернулась к столу. В отчаянии она пнула один из табуретов, безобидно стоявших у кухонного стола. Тот, в свою очередь, упал и разлетелся на несколько деревянных кусков, опасных на вид. Она наклонилась, рассматривая их, и провела пальцем по краю самого острого. Он глубоко воткнулся в кожу, и девушка поморщилась. «Бриксу это не понравится», — пробормотала Темпест. Она засунула палец в рот, пробуя на вкус соленую кровь. Гончая долго и упорно размышляла над тем, что под собой подразумевала прогулка Пайра. Она уставилась на сломанный стул, затем медленно убрала в карман кусок, проткнувший палец. Гончей всегда необходимо иметь оружие. Она бросила остальные деревянные куски в огонь, а самый острый спрятала под матрас. Кто знал, что Кицуне запланировал для завтрашней прогулки? Он хотел, чтобы она доверяла ему, и все же ничего для этого не сделал. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. В конце концов, она могла доверять только себе.